Сниф не двинулся с места и только жалобно заскулил. Всю жизнь он мечтал о взаправдочном гроте. И вот грот совсем рядом, там, за этими опасными скользкими скалами. Он сделал несколько шагов, и сердце застучало у него в груди. «Покровитель всех троллей и снифов!» — взмолился он. Будь милостив, ведь я такой маленький, такой робкий!» Затем он зажмурился и ступил на опасный уступ. Несколько раз через него перелетали клочья пены. Он шел маленькими-прималенькими шажками, не сгибая ног, и все время крепко зажмуривал глаза, чтобы не видеть пляшущих вокруг волн. Еще ни разу в жизни он так не боялся и не чувствовал себя таким храбрым. Когда он перешел на ту сторону, мартышки нигде не было видно. С замирающим сердцем Сниф заглянул в грот. Грот был большой, как раз такой, каким и полагается быть гроту. Его красивые ровные каменные стены уходили в вышину к синему окну неба, а пол был устлан песком, таким же белым и гладким, как на морском дне. Сниф зарыл лапы в песок и вздохнул от счастья. «Поселиться бы здесь на всю жизнь», — подумал он. «Поставить маленькие полки, выкопать в песке место для спанья, а по вечерам зажигать свечу. И еще, может, сделать веревочную лестницу, чтобы забираться на крышу и любоваться морем. То-то удивится мумитроль». Возвращаясь обратно по опасной скале, он уже не боялся так сильно. «Мой грот», — не переставая думал он, — «мой грот, это я нашел его». И он за правду верил, что он нашел его. В глубокой задумчивости брел он по берегу, пока не вернулся к тому месту, где оставил мумитроль искать жемчуг. Там уже лежал целый ряд красивых блестящих жемчужин, а сам мумитроль пробкой скакал в волнах прибоя. Мартышка с важным видом сидела на берегу. «У меня важное поручение», — сказала она. «Теперь я казначей. Я уже 5 раз пересчитывала жемчужины и каждый раз получала новый результат». Тут мумитроль выбрался на берег. Он нес в охапке кучу ракушек, не считая тех, что были у него на хвосте. «Ну, теперь хватит», — сказал он, стряхивая с глаз водоросли. «Где ящик?» «Похоже, на здешнем берегу нет приличных ящиков», — ответил Сниф. «Зато я сделал открытие. Удивительное открытие». «Какое?» — осведомился мумитроль. Он любил открытие не меньше, чем таинственные пути, купания и всяческие секреты. Сниф, как артист, выдержал паузу и медленно произнес: «Грот». «Настоящий грот?» — вскрикнул мумитроль. «Со входом, через который можно попасть внутрь, с каменными стенами и с песчаным полом?» «Совсем, всем, всем!» — гордо ответил Сниф. «Настоящий грот, и нашел его я, совершенно самостоятельно». «Так ведь это же куда лучше, чем ящик!» — воскликнул мумитроль. «Сейчас же отнесем туда жемчужины». «Совсем моя идея», — сказал Сниф. «Как раз об этом я все время и думал». Они отнесли жемчужины в грот и красиво уложили их рядом на песке. Время от времени в дверь залетали соленые брызги, а сквозь окно в потолке наводило свои золотые мосты солнца. Друзья лежали на спине на мягком песочке и смотрели в небо. «А знаешь», — сказал мумитроль, — «если подняться в воздух на много-много сот километров, небо там уже не голубое. Там, вверху, оно совсем черное, даже днем». «Почему?» — спросил Сниф. «Так уж», — ответил мумитроль. «А еще там в темноте бродят небесные чудища, скорпионы, медведицы, овны». «А они опасные?» — спросил Сниф. «Не для нас», — ответил мумитроль. «Но бывает, они цапают с неба звезды». Они замолкли и лежали тихо, глядя, как полосы солнечного света ползут, подбираются по песку к жемчужным мумитроли. Когда мумитроли с Сниф вернулись к голубому домику в долине, день близился к вечеру. Речка текла тихо-тихо, над нею всеми цветами радуги сиял новенький свежевыкрашенный мост. Муми-мама обкладывала ракушками цветочные клумбы. «Мы уже пообедали», — сказала она. «Пошарьте в кладовке, что найдете, то и поешьте». «А мы ходили, наверное, за целых 100 миль», — объявил мумитроль, — «по таинственному пути. А потом я прыгнул вот в такую волну и стал искать такие мировые штуковины, которые начинаются на «ж» и кончаются на «г». Но как это по-настоящему называется, сказать не могу. Дал клятву». «А я нашел что-то такое, что начинается на «г» и кончается на «т», — сказал Сниф. «А в середине еще «р» и «о». Ну, а остальное секрет». «Замечательно», — сказала Муми-мама. «Столько важных событий за один день. Суп в духовке. Только не очень шумите, папа работает». И она вновь принялась укладывать ракушки. Сперва синие, потом две белые, потом красные. И так снова и снова, и получалось очень красиво. При этом Муми-мама тихонько насвистывала что-то про себя и думала о том, что, похоже, скоро соберется дождь. Ветер беспокойно тормошил деревья, и они вздыхали, раскачивались и показывали изнанку своих листьев. По небу плыло множество серых растрепанных облаков. «Только бы без наводнения обошлось», — думала Муми-мама. Она собрала оставшиеся ракушки и вошла в дом в ту самую минуту, когда с неба упали первые капли дождя. Сниф и Муми-тролль заснули на ковре в гостиной. Она прикрыла их одеялом и села у окна чинить папин ночной халат. Дождь тихо барабанил по крыше, шуршал в саду, шумел по лесу и затекал в грот Снифа на далеком морском берегу. Где-то в лесу мартышка запряталась поглубже в дупло и укутала шею хвостом, чтобы согреться. Поздно ночью, когда все давно спали, Муми-папа вдруг услышал жалобный писк. Он встал и прислушался. В водосточных трубах бурлил дождь, хлопал на ветру ставень. Жалобный писк раздался вновь. Муми-папа надел халат и пошел осматривать дом. Он заглянул в небесно-голубую комнату, потом в солнечно-золотую, потом в крапчатую, но везде было тихо. Тогда он отодвинул тяжелый засов и выглянул во двор. Свет от его фонаря упал на дорожку, и в нем, как алмазы, засверкали капли дождя. «Господи боже, кто это?» — вскрикнул папа-тролль, увидев перед крыльцом какое-то жалкое мокрое существо с блестящими черными глазами. «Это я, Андатор», — слабым голосом сообщило жалкое существо. «Извините, что побеспокоил вас по пустякам. Дело, видите ли, в том, что при постройке моста вы разрушили мой дом под берегом речки. Разумеется, с философской точки зрения совершенно безразлично, жив ты или нет. Только кто знает, что со мной станет после такой простуды». «Какая жалость», — сказал Муми-папа. «Я и не подозревал, что вы проживаете под мостом. Заходите, ради бога. Жена наверняка сможет устроить вам где-нибудь постель». «Постели меня не волнуют. Это ненужные предметы обстановки», — смиренно заметил Андатор. «Я жил в простой норе и чувствовал себя в ней прекрасно. Конечно, с философской точки зрения безразлично, как ты себя чувствуешь, но вообще-то говоря, это была хорошая нора». Андатор встряхнул с себя воду и прислушался. «Что это за дом?» — спросил он. «Самый обыкновенный дом», — вежливо ответил Муми-папа. «Я сам построил его. Смею ли предложить вам рюмку вина от простуды?» «Собственно говоря, это не обязательно», — сказал Андатор, — «но, пожалуй». Муми-папа на цыпочках пробрался в кухню и открыл в темноте шкафчик с вином. Он потянулся за бутылкой пальмового вина, стоявшей на верхней полке, потянулся еще и еще, и вдруг раз — смахнул на пол салатницу. Раздался страшный дребезг. Дом ожил, послышались крики, хлопанье дверей, и в кухне появилась Муми-мама со свечой в лапе. «А, это ты!» — сказала она. «А я уж думала, к нам вломились разбойники». «Я хотел достать пальмовое вино», — сказал Муми-папа. «Какой осел поставил эту проклятую салатницу на самый край?» «Ну и хорошо, что она разбилась. Она была ужасно некрасивая», — сказала Муми-мама. «Встань на стул, так будет удобнее». Муми-папа забрался на стул и достал бутылку и три рюмки. «А третья для кого?» — удивилась Муми-мама. «Для Андатора», — ответил папа. «Он остался без квартиры и переселяется к нам». На веранде зажгли керосиновую лампу, и все выпили за знакомство. Муми-троллю и Снифу тоже разрешили присутствовать, несмотря на поздний ночной час. Дождь, не переставая, барабанил по крыше, ветер разбушевался еще пуще. Он выл в дымовой трубе, и дверцы печки испуганно звенькали. Андатор уткнулся носом в оконное стекло и мрачно глядел во тьму. «Это неестественный дождь», — сказал он. «Разве такие бывают?» — удивилась Муми-мама. Андатор помолчал немного, грустно обмакнул усы в вино и сказал: «Почем знать? В воздухе что-то есть, какие-то предвестия. Мне-то, разумеется, все равно, произойдет что-нибудь или не произойдет. Но совершенно несомненно, что-то должно произойти. «Что-нибудь страшное?» — вздрогнув, спросил Сниф. «Почем знать?» — повторил Андатор. «Вселенная так велика, а Земля так ничтожно мала и убога!» «Мне кажется, всем нам лучше лечь спать», — поспешно проговорила Муми-мама, заметив, что Сниф весь дрожит. Каждый свернулся на свой лад, как привык спать, и стал ждать сна и тепла. А тучи до самого утра мчались по небу, ветер хлестал мокрый сад, и дождь лил, лил и лил.